Александр Бушков. Антиквар. Роман. Москва, Олма, Медиагрупп. 2009 год. Часть первая. Пещера Али-Бабы. Эпиграф. Дэви Уилсон, начал он свое повествование, был настоящим королем следопытов, рыщущих по всяким закоулкам, погребам и лавкам в поисках редких книг. У него было чутье ищейки и хватка бульдога. Вальтер Скотт, «Антикварий». Действующие лица романа вымышлены. Всякое совпадение с реальными событиями объясняется случайностью. Глава первая. Производственные хлопоты. Если вежливость – главное оружие вора, как утверждалось без особых на то оснований в одной классической кинокомедии, то главное оружие антиквара – терпение. И это уже утверждается с полным на то основанием. Терпение – как у сапера. Отличие только в том, что сапер гораздо чаще ходит под смертью, хотя и в веселом антикварном бизнесе случается порой всякое. А потому Смолин, временами приличия ради прихлебывая бледненький чай из пакетика, с величайшим терпением слушал очередное эпическое повествование старушки со множеством совершенно ему ненужных мелких подробностей и третьестепенных деталек. На сей раз речь шла о том, как Фидель Кастро в те былинные времена совсем молодой, прям-таки рысцой бегал по мастерской тоже молодого в ту пору Феди Бедрыгина, с латиноамериканским темпераментом выпаливая комплименты, которые едва успевал переводить толмач с комсомольским значком, как юный вождь, юный с иголочки революции, восторгался и даже руками всплескивал перед свеженьким полотном Бедрыгина, изображавшим полдюжины барбудос с самим собой, моментально узнаваемым во главе. Как схватил кисточку и в самый последний момент, все же спросив разрешения творца, бережно обмакнул ее в красную краску и вывел короткую надпись в правом нижнем углу на свободном месте. Толмач, комсомолист, напряженно приглядевшись, сообщил полушепотом, что командант и Фидель письменно выразил восхищение невероятным сходством, завершив традиционным «Родина или смерть». После чего Федя Бедрыгин ему эпическое полотно тут же подарил, совершенно безвозмездно, разумеется. Ни одному комсомольцу в 60-х и в голову не пришло бы заикаться о презренном металле. Не те были люди, не то воспитание, не то время, не та страна. Тогда командант и Фидель, долго тиская художника в объятиях, чуть растерянно похлопал себя по карманам в раздумье, чем бы отдариться. Ну, о деньгах он тоже не думал, конечно. А регалий у юной республики пока что не имелось. И Фидель, недолго думая, сорвал с себя берет с красной звездочкой и нахлобучил на голову задохнувшегося от восхищения Феди. Уж как потом на этот исторический берет не покушались идеологически выдержанные товарищи из музея, Федя его не отдал. Вот он, берет, самый чуточку выцветший, висит себе на почетном гвоздике в углу. Штука баксов, пожалуй, автоматически наклеил мысленную этикетку Смолин. Не более, но и не менее. Вещица вполне атрибутированная, факт дарения зафиксирован в паре тройки печатных мемуаров, да и свидетельство старушки чего-то стоит. Вот только нечего и думать покуситься с коммерческими целями на историческую шапочку, мать твою. Старушка разливалась курской соловушкой, обретя вид одухотворенный, воодушевленный, даже помолодела, словно бы на незрядное количество годочков, вспоминая, как горячо поддакивал Фиделю товарищ Че, как Никита Сергеевич Хрущев, присутствовавший тут же, а как же, топтался с туповато-триумфальным видом, порой вставляя словечко насчет советских самородков и кубинско-советского братства. Смолин стоически слушал, а в голове у него со здоровым профессиональным цинизмом пощелкивал калькулятор, переводивший все, на что не падал взгляд, в циферки. Как прекрасно известно посвященным, антиквариат отнюдь не только усыпанные алмазами золотые табакерки, бесценные полотна, античные геммы и прочая умопомрачительно дорогая старина. Антиквариат, собственно говоря, это все что угодно. Лишь бы ему насчитывалось годочков с полсотни, а то и не более 20. Продать можно все, поскольку желающие найдутся не только на золотой портсигар, но и на прозаичнейшую ученическую ручку с перышком времен снятия Хрущева, и на сами легонькие металлические перышки, масса разновидностей, и на чернильницу-непроливашку тех же времен, словом, на весь былой хлам, который когда-то вышвыривался в помойке с поразительной легкостью. А потому сегодня, к примеру, днем с огнем не найдешь, ну, скажем, железнодорожной кокарды с паровозиком на фоне пятиконечной звезды. Хотя их когда-то нашлепано было, если прикинуть, миллионов несколько. За 300 баксов, не далее как вчера, ушли железнодорожные погоны. Это в Шантарске, а в Москве улетели бы и гораздо дороже. И так далее. Комната, где Смолин сидел, являла собой склад антиквариата. Недорогого, но обильного. И пластмассовые кошечки 40-летнего возраста. И настольная лампа еще более почтенного года рождения. И металлический перекидной календарь. И вазочки-статуэтки. Буквально за последний год цены на фарфоровый ширпотреб былых лет взлетели втрое и останавливаться не собираются. Да мало ли, продать можно все. Но главное — картины покойного Федора Степановича Свет Бедрыгина, коих в просторной квартире, сопряженной с превращенной в мастерскую соседней, щедрый дар Никиты Сергеевича, сделанный под впечатлением кубинского восхищения, имелось преизрядно, а кроме них этюды, наброски, линогравюры и прочие разновидности многолетних трудов мастера кисти.